Упражнение «Сила здравого смысла». После того, как вы выкинули из своей головы все прогнозы, имеет смысл к ним вернуться? Нет, не для того, чтобы сделать их больше или снова им поверить, но чтобы подумать об их состоятельности. Когда мы верим своим прогнозам, они, конечно, кажутся нам состоятельными, пресловутой правдой. Однако, как только мы с ними развелись, как только признали их надуманность, имеет смысл задать им трепку, чтобы они и не думали возвращаться. В чем здесь суть? Страх рисует нам ужасное будущее, чтобы мы испугались и немедленно ретировались с места событий, где, как он уверяет, нас ждет сия катастрофа. Его логика понятна. Но если мы начнем бегать от всего и вся, то в скором времени нам просто некуда будет бежать. Вот несколько примеров таких ужасов. Я не пойду на свидание, потому что буду выглядеть как идиотка. Это ужасно. Я не возьмусь за эту работу, потому что могу с ней не справиться, и тогда пиши пропало. Если я потеряю эту работу, то останусь ни с чем. Если я разорюсь, это катастрофа. Они могут подумать, что я преследую корыстные цели, что я хочу их обмануть. Меня заподозрят в воровстве. Я с этим не могу жить. Я не стану обсуждать эту тему, потому что они могут принять решение, которое меня не устроит, и я погиб. Если у меня обнаружат такое заболевание, то это конец. Если я потолстею хотя бы на килограмм, у меня появится целлюлит, вылезут волосы, возникнут морщины. Я буду ужасно некрасивой, и тогда все. Если мне скажут, что я плохая мать или плохой отец, жена, муж, дочь, сын, я не переживу. Если от меня он, она, они отвернется, то моя жизнь не сложится никогда. Если мой брак развалится, это конец. Если он мне изменит, я покончу с собой. Если так случится, то меня посадят в тюрьму, и тогда, если это произойдет, то я потеряю смысл жизни, и жить будет незачем. Во всех этих и подобных случаях, которые, я уверен, знакомы каждому, мы просто не имеем права слушать эти свои «если». Но что же делать? Слушайте внимательно. Мы должны пройти дальше. Представьте себе, что самое худшее из того, что вы себе воображали, случилось. Вы боялись, что вас осудят, и вас осудили. Вы страшились болезни, и она пришла к вам. Вы не мыслили свою жизнь без какого-то человека, а он оставил вас. Вы тревожились по поводу проблем, связанных с работой и финансами, и все самые драматичные фантазии на эту тему стали явью. Что дальше? А дальше начинайте сами с собой разговаривать. Спрашивайте себя, что будет происходить вслед за этими катастрофами? Вы умрете? Фактически? Прямо вот так ляжете на пол и умрете, причем сразу, бесповоротно и навсегда? И что вы думаете? Все вмиг такой придуманной вами катастрофы действительно полетит в тартарары? Как вы себе это представляете? И что это такие за тартарары? А откуда понятие конца, конец чему? Какой-то конкретной проблеме? Вам, миру, вселенной? Как вы себе представляете этот конец? И что ничего за этим концом не последует? Так вот, все абсолютно и закончится, и привет. И вас это все не смущает? Нормальненько так, все, абсолютно. Категорически навсегда и поминай, как звали. Почувствовали, что вы имеете дело, прямо скажем, с некоторым преувеличением? Теперь не останавливайтесь и продолжайте свою психическую атаку на свой собственный страх. Точнее говоря, выводите этого шарлатана на чистую воду. Он морочит вам голову. Он говорит вам: «Все, конец, пиши пропало. Дело дрянь, заказывай оркестр». Но ведь это чистой воды профанация. Всего никогда не бывает. Не бывает, чтобы все было хорошо, и не бывает такого, чтобы действительно все пропало. Пропадает, если пропадает, частями, подчас значительными, но что-то всегда остается, и жизнь продолжается. Если что-то закончилось, то закончилось что-то, а конца, возведенного в абсолют, не может быть в принципе. Так что бейтесь за правду, используйте свои интеллектуальные силы, призовите на помощь логику и здравый смысл. Скажут вам, что вы никуда не годитесь, что вы не нравитесь, что вы некрасивы и несообразительны. Дальше что? Помирать? А больше никаких шансов никогда и ни на что? Ну, явное преувеличение. Вы не помрете, и ничего страшного в таком заявлении третьих лиц нет. Это они так думают, и им можно только посочувствовать. А если вы так сами о себе думаете, то это и вовсе никуда не годится. Кто ж тогда будет вам доверять, если вы сами себе не доверяете? Уволят вас с работы. Что дальше? Теперь вы уже никогда больше не сможете работать? Кто вам это сказал? Не исключено, что вас сейчас дожидается куда лучшая работа. А не дожидается, вы дождетесь, потому что будете предпринимать попытки, искать, а кто ищет, как известно, всегда найдет. Падать духом запрещается категорически. А никакие жизненные перемены, кроме одной, которая к жизни уже никакого касательства не имеет, не являются приговором. Или представьте себе, что вы заболели, диабетом, например, или псориазом. Ну и что? Сразу в гроб ложиться? То есть врачей в природе не существует? Лекарство – выдумка, а иные средства лечения – профанация? И все, видимо, кому поставили такой диагноз, умерли в момент его постановки, не иначе. Нет, дорогие мои, иначе. Все люди болеют. У всех бывают оказии со здоровьем. Это естественно и нормально. В этом нет ничего странного и страшного. А потому болезнь – это не повод для паники. Это указание на необходимость проводить терапию. Теперь давайте возьмем на промывку мозгов развод и девичью фамилию. Вам изменили, вас оставили, с вами развелись. Что скажете, катастрофа? С этим, вам кажется, не живут? Неправда. Живут, еще как. А большинство, так еще и не нарадуется потом. Мучил, деспотировал, счастья не давал, а ушел, ушла и все. Да чему все? Да ничему. Страданию конец, вот что. И почему вы решили, что на нем, на ней, свет клином сошелся? Прямо вот так собрался весь и сошелся на этом субъекте далеко не высшей пробы. Как вы это себе представляете? Вы вообще видели когда-нибудь какого-нибудь человека, на котором весь мир сошелся? Причем так, чтобы действительно весь. Жизнь, дорогие мои, продолжается, и в этом ее здравый смысл. Так что же такое сила здравого смысла? Страх все преувеличивает. Недаром же говорят, что у страха глаза велики. И это не случайно. Он должен нас запугать, чтобы мы убежали. В природе, среди животных, подобная перестраховка вряд ли может быть избыточной, но в человеческом царстве это лишнее. Однако же биологический механизм действует и сводит нас с ума. Но, как и все иррациональное, страх лишен смысла, у него есть только внутренняя логика, логика страха. И принцип этой логики прост – не лезь, убьет. А это неоправданное допущение и преувеличение, причем крайней степени. Если же мы расскажем себе о том, что будет происходить после того, как кажущаяся катастрофой случится, то глупость нашего страха станет очевидной, мы его разоблачим. Станет понятно, что есть жизнь после такой кажущейся смерти, то есть после этой виртуальной, надуманной страхом катастрофы, небо на землю падать не собирается. Когда же этот вопрос прояснится, то бояться уже будет нечего. Страх потеряет свой контроль над людьми. Ведь мы будем знать, может быть, будет плохо, но, по крайней мере, не смертельно. Мы выживем и будем жить дальше. А еще через какое-то время все наладится. Здравый смысл, таким образом, позволяет нам понять, что кажущееся концом на самом деле лишь один из этапов жизни, и он, в свою очередь, закончится, а потому бояться нечего. Впрочем, должен сделать еще одну оговорку. Наши опасения, как правило, абсолютно неоправданны, ведь они иррациональны. Страшась, мы просто ткнули пальцем в небо, подумали, что попали, куда только, и испугались. В действительности же, то, что кажется нам неизбежным, часто и вовсе не имеет никакого шанса. Это только кажется, что неизбежно. И страх, с присущей ему категоричностью, на этом настаивает. Но кому мы будем верить, своему страху или здравому смыслу? Тому, кто запугивает, или тому, кто вселяет уверенность? Выбор за нами. И здравый смысл предлагает сделать правильный выбор. Страх пугает нас тем, что, мол, сейчас все кончится, каюк и баста. Но если не слушаться своего страха, а обратиться к здравому смыслу, то сразу станет ясно, каюк и баста – это участь нашего страха. Страх преувеличивает, рассказывает нам небылицы, придумывает ужастики с плохим концом. Если же ты понимаешь, что не только плохого, но и вообще никакого конца не намечается, то твой страх – лишается всяких средств воздействия на тебя. Он уже не может сказать «не суйся, убьет». Вы его сами в этом случае убьете и правильно сделаете.